почему он так поступил с той бедной девочкой. Она не получила ответа сразу, поэтому повернулась, чтобы посмотреть на Наруто. Как и она, его глаза следили за девушкой и ее большим стражем, хотя он следил за их сигнатурами чакры, пока они тоже не исчезли. Его волосы упали на лоб, затеняя глаза, когда костяшки пальцев сжались в своей хватке на Сикудзе. «Я не знаю», — он поднял взгляд, его глаза были открыты и горели от проходящей через них чакры, заставляя их светиться так, что Шизуку могла бы посчитать это зловещим, если бы она не знала блондина, но я намерен выяснить. Глава 58. Шторм. Часть 7.1. «Все еще думаешь об этой девушке?» Наруто и Шизуку сидели в маленьком додзе, которое было предоставлено им мастером малого храма. Здание было маленьким и скудным, но пол, по крайней мере, был покрыт татами, так что было удобно. Сам мужчина был добрым, хотя Шизуку пришлось смириться с тем фактом, что мужчина был законченным извращенцем, и не так уж стыдно было в этом признаться. Теперь она знала, почему у мужчины не возникло бы проблем с тем, что на ней было надето. Даже за довольно короткое время, проведенное с Наруто, она продолжала развиваться, немного дополняя свою одежду. «Я не знаю, ты видела, что этот человек делал с ней?» Шизуку просто молча кивнула, бездумно потирая шею. «Просто образ этой бедной девушки с ее телом, сжавшимся в агонии, останется с ней на некоторое время. Что могло быть еще хуже, так это то, что, когда ее наконец отпустили, ее лицо почти сразу потускнело, став покорным и безжизненным. Очевидно, с ней это делали и раньше. Но это не похоже на то, что мы можем что-то сделать, верно? Как сказал тот человек, он наказывал шиноби из их деревни, если бы мы пошли против этого, они бы выгнали нас или что похуже». Наруто не подтвердил это заявление, но его глаза сузились больше, чем обычно. С тех пор, как они вернулись с тренировочной площадки, мальчик не выдавил ни единой улыбки, было невероятно нервно видеть, как обычно спокойный и добрый блондин выглядит таким. Она не была уверена, злиться было не совсем правильно, она просто не могла представить, что Наруто когда-либо чувствовал гнев, и он не выглядел так, по крайней мере, в ее переживаниях эмоций. Холод мог бы быть лучше, его глаза были стальными, и хотя он иногда оглядывался, Шизуку видела, что он глубоко задумался, без сомнения обдумывая, что именно он мог бы сделать, чтобы помочь девушке. Иногда ей было почти грустно, что у Наруто такое доброе сердце, он никогда сознательно не позволил бы кому-то испытывать такую боль. Она могла сказать, что ему было почти физически больно от того, что он не мог помочь. Но зачем им делать это с одной из своих кунайчи, наверняка это не может быть хорошо для них. Наруто сжал руки в кулаки, когда его голова опустилась немного ниже. Он был уверен, что если бы его Сикудзи не был в безопасности у стены, эта ситуация угрожала бы сломать его деревянный посох. Дело было не в этом. Она была Джинчоурики, девушка просто в шоке подняла глаза. Покров гнетущей и мощной чакры вокруг девушки внезапно приобрел гораздо больше смысла. «Как ты?» Наруто просто мрачно кивнул. Он не знал, пока не увидел сам плащ. До этого биджу чакра внутри нее была сильно подавлена. Возможно, если бы у него был Бейкуган, он мог бы это увидеть. Там были слабые следы чакры по всей земле в этой области, без сомнения, печать. Чтобы остановить ее перевоплощение, постепенно точки начали соединяться. Например, почему девушка, казалось, так отчаянно хотела убежать, но так и не сделала этого. Он наказывал ее не за то, что она плохо себя вела. Он наказывал ее, потому что мог. Наруто знал выражение извращенного удовлетворения, которое было в глазах этого человека, когда он безжалостно пытал девушку. Это было то же самое, что у человека, который забрал у него самых дорогих людей. Шизуку просто выглядела испуганной, ее голова опустилась и уставилась в пол, пока она боролась с этой мыслью. Но почему? Наруто вздохнул, когда он, наконец, поднял взгляд. Его холодные глаза на мгновение смягчились грустью и меланхолией, которые выглядели слишком для мальчика его возраста. Потому что люди не прилагают никаких усилий, чтобы понять, что мы не те существа, которые запечатаны внутри нас. То же самое было и с Гаарой. Шизуку кивнула. Ей рассказали о лечении рыжего мальчика в Суне. Единственная причина, по которой бывший сосуд песчаного демона не находился в той же ситуации, что и Фуу, вероятно, заключалась в том, что у Суны не было необходимых для этого печатей. Однако я думаю, что с Фуу все еще хуже, Шизуку просто беспомощно посмотрела на него. Она не была ниндзя или даже монахом. Она только начала использовать чакру и не знала, что делать. Так что же нам делать? Впервые за эту ночь Наруто слегка улыбнулся, когда он смотрел в окно на силуэт большого дерева. Мы дадим одинокой девушке несколько друзей. Привет, Фуу. Вышеупомянутая девушка с мятными волосами развернулась на месте при новом, но знакомом голосе, мгновенно заняв оборонительную позицию. Она расслабилась, когда увидела, что это были Наруто и Шизуку, но лишь слегка. Ее лицо не выдавало никаких эмоций. Она решила просто перестать быть сбитой с толку всем, что делал Наруто, иначе она боялась, что в конечном итоге у нее просто будет много головных болей. Дуэт плюс обезьяна направились к ней, у обоих людей на лицах была улыбка. Их шаги были легкими и расслабленными. «Почему ты вернулся?» Наруто просто удивленно склонил голову на бок, проходя мимо, поворачивая голову, чтобы продолжить разговор. «Что ты имеешь в виду?» «Это все еще одна из немногих тренировочных площадок с водопадом, словно для того, чтобы подчеркнуть этот момент». Он снова начал снимать с себя верхние слои одежды и направился к водопаду. Точно так же его спутница переместилась немного дальше по течению и продолжила свое собственное обучение стихиям. Девушка рассеянно заметила, что ей удалось создать столб воды по пояс, и, казалось, она пыталась сделать это двумя руками, что было необычно, но она могла только догадываться, что это еще больше улучшит ее контроль. Глава 59. Шторм. Часть 7.2. Фуу просто стояла там некоторое время, не зная, что делать, наблюдая, как эти двое тренируются. Она не была уверена, следует ли ей тренироваться как обычно. Конечно, они были монахом и гражданским лицом, но это все равно могло привести к риску, что они узнают о ее сильных или слабых сторонах. Однако это было не похоже на то, что она могла просто покинуть тренировочную площадку, печати на полу и вокруг ее шеи позаботились об этом. Кроме того, если Каншу вернется и увидит, что она тренировалась не в полную силу, она все равно будет наказана. В конце концов она начала выполнять свои ката тайдзюцу, чувствуя, что это самое безопасное занятие на данный момент. Делая это, она не могла не вспомнить свой спарринг с блондином накануне. Вспоминая различные способы, которыми он противостоял ей своими плавными и, казалось бы, непринужденными движениями, было невероятно наблюдать, чисто с профессиональной точки зрения. Обдумывая это, она вынуждена была признать, что ее собственный стиль был слишком жестким, чтобы противостоять ему. Раньше это никогда не было проблемой, так как в основном использовалось, когда она была в своем плаще из чакры, и это еще ни разу ее не подводило. Она должна была признать, что эти приемы действительно были хороши для того, чтобы указать на возможный недостаток в ее стиле. Снова она поймала себя на том, что ее взгляд скользит туда, где она увидела Наруто по колено в потоке, все еще прекрасно сдерживающего водопад своей чакрой ветра. Похоже, он действительно принял ее наставление близко к сердцу и теперь работал над тем, чтобы продлить время, в течение которого он мог поддерживать постоянный поток чакры. Наконец, после часа мучительного молчания между двумя сторонами, нарушаемого только вездесущим ревом водопада, Фуу, наконец, подошла к ним, хотя и осторожно. В то время как Шизуку все еще казалась поглощенной своим упражнением, Наруто сразу же заметил ее, как будто он только и ждал, когда она сделает ход. «Привет!» Он вышел из ручья вброд, и Фуу воспользовалась моментом, чтобы понаблюдать, как одинокая капля воды лениво скатывается по его хорошо подтянутому телу, моргая, когда поймала, что ее взгляд без видимой причины скользит по нему, по крайней мере, для нее. «Не мог бы ты?» Она сглотнула, прежде чем покачать головой и выпрямиться. Она отказывалась изображать запуганность или даже легкую слабость рядом с этими двумя. Хотя это чувство, казалось, проявлялось только вокруг блондина. «Ты бы снова сразился со мной?» Лицо Наруто озарилось сияющей улыбкой, когда он провел рукой по волосам, чтобы избавиться от части воды, которая там осела. И снова Фуу обнаружила, что ее глаза невольно загипнотизированы тем, как напрягались его мышцы во время действия. Она видела много тренированных шиноби с похожими телами, поэтому знала, как трудно этого достичь. Конечно, тайдзюцу или что-то другое. Девушка моргнула, не подозревая, что монахи знают что-то помимо тайдзюцу, поскольку ей никогда раньше не приходилось сражаться с ними. Учитывая, что драка была ее единственным реальным взаимодействием с другими людьми за пределами деревни, Это было несколько неудивительно. Тайбзюцу, она старалась говорить сдержанно и без эмоций, как ее учили, но чем дольше она стояла и смотрела на него, тем труднее ей это давалось. Наруто просто кивнул с той же улыбкой, когда схватил свой сикудзи, вообще не потрудившись переодеть свой торс. Двое вышли в центр поля и заняли свои индивидуальные позиции. Фуу с некоторым шоком отметила, что его позиция отличалась от предыдущих дней, не говоря уже о том, что теперь он, казалось, собирался использовать сикудзи для настоящего боя. «Ты готов принять в этом участие, несмотря на то, что Коншу предупреждал тебя не привлекать меня или любого другого шиноби Такигакури?» Фуу звучала не слишком заинтересованно, так как она предпочла бы сразиться с мальчиком, но она, по крайней мере, чувствовала себя обязанной предупредить его. Блондин только усмехнулся, когда он еще раз провел рукой по своим волосам таким образом, что девушка быстро поняла, что это какой-то тревожный тик. Он сказал, что это рекомендация, я никогда не был слишком хорош в этом. Все это время он сохранял ту же безмятежную улыбку и прищуренные глаза, резко контрастирующие с бесстрастными чертами лица Фуу и настороженными активными глазами. По невысказанному сигналу эти двое отреагировали одновременно. Фуу бросилась вперед на высокой скорости, а Наруто использовал свой посох, чтобы имитировать прыжок с шестом. Он взмыл в воздух над Фуу, намного выше, чем она ожидала, судя по силе, которую он вложил в это движение. Его тело закрутилось, как штопор, чтобы придать ему инерции, и через миллисекунду его сикудзи опустился на плечо Фуу, слегка постучав по ней, что он использовал, чтобы оттолкнуться и грациозно приземлиться обратно на землю. Странно, но он, казалось, слегка завис, прежде чем его ноги коснулись земли, что значительно облегчило его приземление. Фуу просто остановилась, когда она повернулась, глядя на него аналитическим взглядом, пытаясь понять, что именно он сделал. Наруто, казалось, заметил это, поскольку он немедленно вышел из своей позиции готовности, чтобы слегка опереться на свой посох. В спарринге можно задавать вопросы, здесь нет реальной угрозы. Фуу нерешительно кивнула, но ни разу не покинула свою боевую стойку, держа мышцы напряженными для действия. «Почему ты не использовал более сильный удар, когда мог бы?» Наруто рассеянно передавал свой сикудзи из одной руки в другую. «Это не цель боя, Кадзино Май. Это чисто основанный на уклонении стиль тайбзюцу. Даже когда он говорил, разум Фуу перебирал различные возможности, когда в ее оранжевых глазах загорелось понимание. Ты использовал природную чакру ветра, чтобы увеличить скорость своих движений, а также облегчить свое тело». Наруто просто ухмыльнулся тому, что она так быстро сообразила. Не то чтобы это давало ей особое преимущество. Прежде чем придумать стиль, Наруто убедился, что он будет безопасен в использовании, даже против атак огненной природы. Чакра ветра, которая привела его в движение из его тенкицу, была настолько мала и рассеивалась так быстро, что даже огненное дзюцу не смогло бы ее воспламенить. Все, что это действительно дало, это прибавило ему скорости, уменьшив сопротивление воздуха и придав его движениям толчок. Фуу, с другой стороны, была поражена, так легко включить элементальную чакру в стиль тайбзюцу, даже не сфокусированный на нанесении урона, было ничем иным, как невероятным. Потребовался бы значительный, если не почти невозможный уровень контроля чакры, чтобы достичь его каким-либо значимым образом. Учитывая, что он был способен сравняться с ее собственной скоростью, когда она была обучена сражаться с джоунинами с юных лет, это было доказательством того, что он преуспел. Глава 60. Шторм. Часть 7.3. Почему только уклоняешься? При правильном использовании такой стиль в сочетании с длинным оружием может быть разрушительным. Наруто просто спокойно улыбнулся и снова оперся на посох. Сикудзи – это не оружие, это инструмент монаха, и как таковой он никогда не должен использоваться для насилия. Мы тренируем наши тела для этого, если когда-либо возникнет необходимость. Фуу моргнула, но не в замешательстве, ей пришлось напомнить себе, что ограничивать себя таким образом было просто чуждой ей концепцией. Тогда, пожалуйста, используй свой другой стиль. Наруто просто кивнул в знак согласия, воткнув посох в землю и приняв стартовую стойку одного из своих других стилей тайбзюцу, который узнала Фуу. «Это Мидзуну Май», Фуу кивнула, на мгновение задумавшись, удалось ли мальчику включить элементарные манипуляции в этот стиль. Однако она отмахнулась от этого, Показать такое мастерство с ветром в таком юном возрасте было уже невероятно, с другим элементом тоже, немыслимо. Бой длился не намного дольше, чем в предыдущий день. Фуу отчасти знала, чего ожидать, но в конечном счете это оставило ее в том же положении, на полу, чувствуя себя измученной без видимой причины. «Че, что ты со мной сделал?» Наруто улыбнулся со своего места, снова одетый и опирающийся на свой секудзи. «Эта способность, которую я могу использовать, она хорошо сочетается со стилем. Я могу контролировать поток чакры, даже если это не моя собственная». Он присел на корточки рядом с ней, прежде чем сесть, скрестив ноги. Фуу могла только тяжело дышать и смотреть на него снизу вверх, слишком уставшая и опустошенная, чтобы двигаться. «Я могу перемещать чакру либо в свое тело, либо из него во что-то другое, чтобы продемонстрировать это». Он легонько положил руку на ее обнаженное плечо. Фуу слишком устала, чтобы двигаться, как обычно, рефлекторно. Внезапно она почувствовала, как от прикосновения распространяется тепло, проходя по ее телу и довольно быстро оживляя ее. «Таким образом, я могу поглощать чакру всего, что связано с моей собственной, от людей до животных, растения и даже». Он посмотрел на нее, поймав ее взгляд на долю секунды после паузы в его словах, печати. Фуу ответила не сразу, она не могла. Ее разум почти отключился от перспективы того, что говорил блондин. «По печати?» Наруто просто кивнул, делая вид, что не заметил ее легкой оплошности и нового взгляда, появившегося в ее глазах. «Конечно, каждая печать работает на чакре в той или иной форме, от самых простых свитков хранения до самых продвинутых барьеров. Если ты извлекаешь чакру, они становятся совершенно бесполезными. Даже если у них есть защита от разрушения или удаления печати, эта защита все еще работает на чакре». Он позволил мельчайшей ухмылке скользнуть по его губам, когда посмотрел вниз на землю. «Возьми печать, начертанную на полу этой тренировочной площадки». Фуу на самом деле ахнула от этого, тихо, но все же заметно, но Наруто не подал виду, что заметил. «Путь прета», он положил руку ладонью вниз на землю и быстро вытянул всю чакру из огромного запечатывающего массива на земле. Это было на удивление легко, учитывая, что он, казалось, питался более мощной формой чакры, чем когда находился в спящем состоянии. Наруто просто встал, а Фуу быстро последовала за ним, слишком загипнотизированная этой похожей на сон ситуацией, чтобы делать что-либо еще. Он подошел прямо ко входу на тренировочную площадку, высунув голову, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь. «Попробуй», Фуу осторожно последовала за ним и теперь смотрела точно туда, где, как она знала, проходила граница печати. Небольшие царапины на земле служили индикатором. Она стояла там, она даже не знала, как долго, просто уставившись на эту теперь, по-видимому, бесполезную отметину на земле. Ее нога продолжала бы дергаться вперед только для того, чтобы инстинктивно отдернуться назад. Ее тело почти отказывалось верить, что это правда. Воспоминания обо всех этих мучительных ударах электрическим током, эти ощущения были очень свежи в ее сознании. Видя, что она не собирается двигаться, Наруто вздохнул, прежде чем пробормотать тихое извинение и слегка подтолкнуть девушку по спине своим секудзи. Девушка тут же громко ахнула от шока, потеряв равновесие, естественно выставив ногу вперед, чтобы удержаться. Однако, когда она не испытала ослепляющей боли, она приоткрыла глаза. Там она была, стояла сразу за границей печати, но ошейник не был активирован. Рефлекторно она отпрыгнула назад, тяжело дыша от шока и удивления, прежде чем осторожно поставить ногу обратно на теперь уже несуществующую границу. «И вот ты где?» Она повернулась обратно к Наруто. Ее оранжевые глаза расширились и недоверчиво метались между ним и землей, на которой она стояла. Внезапно, однако, слезы появились в уголках ее глаз, и она рухнула на колени, тяжело дыша и всхлипывая. Столкнувшись с плачущей девушкой, Наруто немедленно упал на колени, его руки тряслись, поскольку он был в нерешительности относительно того, что делать. После нескольких мгновений, когда зеленоволосая девушка просто плакала, она, наконец, подняла глаза, щеки были в красных пятнах, а глаза слегка налиты кровью. «Почему? Почему ты делаешь это для меня? Разве ты не знаешь, кто я такая?» Наруто вздохнул с облегчением, он каким-то образом не причинил вреда девушке, когда на его лице появилась искренняя улыбка. «Что это? Я вижу молодую девушку, которой в жизни было нелегко, Он тоскливо вздохнул и наклонился немного ближе, прошептав почти ей на ушко: «В любом случае, мы, джинчоурики, должны держаться вместе». При этом голова девушки вскинулась так быстро, что она чуть не ударила блондина головой по ошибке. К счастью, она этого не сделала. Глава 61. Шторм, часть 7.4. «Подожди, ты...» Она замолчала, когда Наруто просто кивнул с довольной улыбкой. Фуу просто смотрела на него одну секунду, напряженная тишина окутала поляну, когда она попыталась заглянуть в его прикрытые глаза. «Как тебе удалось сбежать?» Наруто просто улыбнулся, поднимаясь на ноги, предлагая девушке руку, которую она приняла почти сразу же без колебаний. Шизуку на мгновение посмотрела в их сторону, но, увидев, что Наруто ничего не угрожает, вернулась к своему упражнению. На самом деле это долгая история, и это было к тому времени, когда Наруто закончил объяснять Фуу о своем побеге из деревни, краткое изложение его пребывания в храме, его путешествия в Суну и далее и, наконец, сюда. Фуу просто слушал рассказ в несколько благоговейном молчании. Они вдвоем сидели на валуне недалеко от водопада. Фуу хотелось просто убежать в деревню, но она знала, что это ничего не даст. Все, что требовалось, это одна ручная печать, и она превратилась бы в корчащееся месиво на земле. Потом нас поймала какая-то такикунаичи, которая впустила нас в деревню. Он остановился, глядя на девушку с мятными волосами, которая, казалось, просто спокойно переваривала то, что он сказал. «Так что я не одинок, есть и другие, такие же, как я. Вот так, Гаара?» По быстрому кивку Наруто она продолжила смотреть в землю. Ее глаза просто естественно следовали за ныне несуществующими линиями неактивной печати. «А ты?» — Наруто кивнул, хотя он знал, что его жизнь и близко не была такой ужасной, как у Фуу или даже Гаары, но потенциально у него могла бы быть такая ситуация, если бы он никогда не сбежал. «Ты не монстр Фуу и не оружие, которым, по убеждению этой деревни, ты являешься. Ты человеческое существо, не менее бесценное, чем любая другая жизнь в этом мире». Он на мгновение опустил глаза, позволяя своему взгляду блуждать по большой поляне, чуть дольше задерживаясь на Шизуку и ее сосредоточенном, но счастливом взгляде, когда она тренировалась. «Что бы ты сделала со свободой, Фуу?» Девушка с янтарными глазами просто недоверчиво посмотрела на него, в то время как ее рука, естественно, почесала воротник на шее. «Я...» Девушка просто моргнула, нахмурив брови. Она не могла поверить, что рисует пустоту. До всего этого, до встречи с Наруто или даже до того, как она узнала, что есть другие, подобные ей, ей больше ни о чем было думать. Она никогда не осознавала, что за всю свою жизнь так и не приняла для себя ни одного решения. Она была инструментом, оружием, предназначенным для того, чтобы беспрекословно выполнять приказы под страхом сурового наказания. Теперь ей было предложено, возможно, самое важное решение в ее короткой жизни, и она потеряла дар речи. «Я бы». Ее хмурый взгляд превратился в мрачное рычание, а руки сжались в кулаки. Каждое избиение, каждый ехидный комментарий или ненавистное замечание, каждое поражение электрическим током или дисциплинарное взыскание, с которыми она когда-либо сталкивалась, промелькнуло в ее голове: «Я бы заставила их заплатить за все, что они сделали со мной». Ее голос был холодным, а волосы затеняли глаза, придавая ей очень зловещий вид. Наруто просто вздохнул сбоку от нее, когда он положил теплую руку ей на плечо, заставив девушку вздрогнуть. Она не привыкла к человеческому контакту, кроме драк или побоев, и рефлекторно отшатнулась от него. «Фуу, это не тот путь. Поступая так, ты только превратишься в монстра, каким они тебя видят, никогда не доставляя им удовольствия». Фуу просто смотрела на него в шоке. Тот самый человек, который, как она думала, мог понять ее боль лучше, чем кто-либо другой, упрекал ее. Она спрыгнула с валуна, отступая от Наруто. Когда она смотрела на него с гневом, ее руки все еще были сжаты в кулаки. Они не получили бы удовлетворения, если бы были мертвы. Наруто снова вздохнул, когда он тоже поднялся со скалы, держа секудзи в руке, и устало посмотрел на пол. «Люди не заслуживают смерти за свое невежество, Фуу. Если бы они это сделали, нас осталось бы не так много, и если бы до этого дошло, я был бы первым человеком, который встал бы у тебя на пути». Гнев девушки с мятными волосами внезапно иссяк, ее надежды впервые за много лет возродились и быстро отбросились в сторону, как будто они ничего не стоили. «Почему, почему ты это сделал? Ты должен понять меня, поддержать меня». Наруто подошел, но Фуу отступила, отползая от него на руках. «Я никогда не поддержу подобное кровопролитие, Фуу. Путь к обретению мира и счастья никогда не будет лежать через трупы других людей. Ненависть и насилие порождают только еще большую ненависть и насилие». Часть гнева Фуу начала возвращаться, когда она поднялась на ноги, чувствуя тонкое влияние чакры своего биджу прямо под поверхностью. «Тогда что, ты ожидаешь, что я прощу их? Притворяться, что они не превратили мою жизнь в сущий ад из-за того, что я не мог контролировать?» Наруто просто печально посмотрел на нее, отбросив Сикудзи в сторону и подняв руки в умиротворяющей манере. «Нет, Фуу, я бы никогда не попросила тебя сделать это». Девушка в этот момент кипела, тонкая завеса почти газообразной, чакры вытекала из ее тела. «Тогда что?» Наруто слегка наклонил голову и сделал долгий выдох, уже просачивая наполненный чакрой песок в землю под девушкой на случай, если она потеряет контроль. «Просто уходи, уходи и никогда не оглядывайся назад, выходи в мир и найди свое собственное счастье, но не за счет других». Фуу попыталась крикнуть снова, но слова застряли у нее во рту. Слезы снова начали появляться, но сразу же испарились, когда они встретились с дымкой чакры, окружающей ее. Наконец, после нескольких напряженных мгновений девушка рухнула на колени, плащ так и не сформировался, не причинив вреда. «Я обещаю», ее голос был кротким и покорным, голова наклонилась вперед, так что волосы закрыли глаза, «пожалуйста». Она подняла глаза. Слезы теперь слабо струились по ее карамельным щекам и капали с подбородка. Давным-давно Фуу пообещала себе, что никогда не будет плакать, она никогда не позволит миру увидеть ее боль. Однако она больше не могла сдерживаться. Все это вырвалось наружу, когда она посмотрела в усатое лицо блондина. «Просто освободи меня от этого кошмара». Наруто тяжело вздохнул, но его глаза смягчились. Глава 62. Шторм. Часть 7.5. Это заняло всего секунду. Наруто на мгновение притянул девушку к себе, обхватив руками ее гибкое тело. Достаточно было прижать палец к ошейнику, чтобы вытянуть чакру наружу и позволить ему безвредно упасть на землю. Несколько слез Фуу капнули на него, когда они оба посмотрели вниз на, казалось бы, невинную полоску кожи. Ранее смертоносные печати теперь ничто иное, как безвредные чернила. Фуу не была уверена, как долго она просто смотрела на это. Сам символ ее заключения в деревне, причину ее вечных страданий, или так она думала. Наконец она встала на дрожащих ногах, рассеянно потирая теперь уже обнаженную кожу на шее, отмечая, какой она была соднящей на ощупь. Она посмотрела на небо, на Наруто, а затем в направлении деревни. На мгновение Наруто забеспокоился, что девушка может отказаться от своего обещания. Однако во вспышке света мгновенно появился ее плащ из чакры. Два крыла выросли из ее нижней части спины из ядовитой красной чакры, которая казалась еще более мощной без подавляющего ошейника. Без лишних слов крылья начали биться невероятно быстро, поднимая кунайчи в воздух. Она почти напряглась, ожидая удара током, которого так и не последовало. Когда она не почувствовала боли, она начала нервно смеяться, прежде чем это превратилось в полномасштабную истерику. Слезы снова потекли свободно, но на этот раз от чистой, безудержной радости. Оглянувшись на блондина под ней, а также бросив быстрый взгляд на деревню, где она уже могла видеть, как шиноби мобилизуются, чтобы перехватить ее, она бросилась прочь, быстрее, чем большинство могло видеть, не более чем красное пятно, исчезающее в далеком небе. Наруто смотрел ей вслед с нежной улыбкой, прежде чем быстро повернуться к Шизуку и помахать рукой. Получив сообщение, девушка схватила свое снаряжение и быстро побежала за Наруто, когда они вдвоем покинули тренировочную площадку, прежде чем шиноби могли там появиться. Повезло, что остальные избегали тренировочной площадки, как чумы, иначе они могли бы добраться туда вовремя, чтобы перехватить их. Как бы то ни было, Наруто и Шизуку сумели проникнуть в деревню, подавляя уровень своей чакры в меру своих способностей. Для Наруто это означало почти незаметность, а для Шизуку чуть выше среднего гражданского. «Ты думаешь, что поступил правильно, отпустив ее вот так? Что, если она причинит кому-нибудь боль?» Наруто посмотрел на Шизуку, когда они пробирались по менее населенным, но не пустым улицам на краю деревни. «Я не могу сказать, но, по крайней мере, я знаю, что ее больше не пытают. Я многим обязан ей как товарищ Джинчуурики, Шизуку казалась менее уверенной, но все равно кивнула. В любом случае, на данный момент она мало что могла сделать. Тогда как насчет деревни, не будет ли каких-то последствий, если их оружие исчезнет? Ей не нравилось говорить это таким образом, но Наруто знал, что она имела в виду. Потеря Джинчоурики была большим ударом для деревни. Они не были точно заменяемы, по крайней мере, легко в любом случае, и немногие виды оружия были такими же мощными, как контролируемая чакра Биджу. Наруто просто с грустью смотрел вниз, пока они продолжали идти, огибая людей на улицах. Мой учитель однажды сказал мне, что Биджу были розданы каждая из столиц Шиноби Хаширама и Синджу в знак не только доброй воли и союза, но и как форма сдерживания войны. Биджу может опустошить земли до такой степени, что страшно даже думать о сражении с одним из них. Однако, как показывает история, это не сработало. С тех пор было 3 войны Шиноби. Он повернулся к Шизуку. Странную решимость и огонь в его глазах она видела только тогда, когда он был погружен в свои тренировки или говорил о храме и дорогих ему людях. Что, если ни в одной из деревень не было Джинчоурики? Весы все еще сбалансированы, когда на них ничего нет. Он снова посмотрел вниз, наблюдая за своими ногами, когда шел, но все еще умудряясь избегать людей на улице. В любом случае, ничто не давало ему права просто раздавать живых разумных существ, как будто они были просто призами, полностью зная, что они будут порабощены и пойманы в ловушку внутри хозяев. Шизуку просто посмотрела на него в шоке. То, о чем он говорил, было почти равносильно объявлению войны всему миру Шиноби. «У меня есть сила и ответственность использовать эту силу для чего-то великого. Я хочу освободить Биджу и Джинчоурики, в которых они живут, от ненависти мира Шиноби. Даже если мне придется делать это по одному за раз». И снова Шизуку не могла говорить. В словах Наруто была глубокая страсть, и она обнаружила, что цепляется за каждое из них. Самым страшным было то, что, судя по тому, как он говорил и как его ринниган иногда вспыхивал светом и чакрой, она верила, что он мог это сделать. Внезапно покачав головой, он с улыбкой повернулся к Шизуку. «Однажды я пообещал тебе, что буду защищать тебя, всегда буду рядом, чтобы тебе больше никогда не пришлось плакать». Он печально опустил глаза, но все еще с намеком на улыбку, тронувшую уголки его губ. «Путь, по которому я решил идти, будет опасным». Она внезапно прервала его, подбежав вперед и заключив его в теплые объятия, несмотря на проливной дождь. «Ты спас меня, и я никогда этого не забуду. Никогда не думай, что я позволила бы тебе сделать что-то настолько безумное в одиночку». Наруто замер на мгновение, прежде чем улыбнуться в ответ и принять объятие. «Спасибо, Шизуку-тян», девушка только хихикнула. Отпуская его, Масеру наблюдал за всем этим с любопытством. «А теперь давай, у тебя осталось еще 6. По моим подсчетам, Наруто только ухмыльнулся, когда они вдвоем ушли в деревню, намереваясь найти выход до того, как Шиноби объявит карантин и усложнят ситуацию. Глава 63. Шторм, часть 8.1. «Так где мы сейчас находимся?» Шизуку посмотрела на своего спутника, отметив, что он казался таким же усталым, как и она. Как только они совершили свой стремительный побег из водопада, они почти безостановочно бежали на восток, к границе страны. Наруто был просто рад, что он завершил свою тренировку ветра. Прежде чем они были вынуждены бежать, они прошли мимо нескольких водопадов во время своего тактического отступления. «Мы почти уже дошли. Согласно карте и той большой долине, через которую мы только что прошли, до деревни Звука должно быть еще около мили». Шизуку просто кивнула между прерывистыми вдохами, слегка удивив саму себя тем, как она восприняла эту новость. До того, как Наруто вошел в ее жизнь, даже одна миля могла показаться пугающей, но теперь, когда она могла использовать чакру, это было не так уж далеко. Иногда то, что она теперь могла делать, все еще поражало девушку. Все было так по-другому после того, как она начала использовать чакру. Бегать стало легче, гири были менее тяжелыми, и у нее было больше энергии, чем когда-либо. Это было просто неописуемо. «Хорошо, но обещай, что мы остановимся после того, как пересечем границу». Все, что она получила, это довольно уклончивый кивок от блондина. Она знала, что все еще опасно останавливаться так скоро, но она была почти измотана. Наруто, вероятно, не признался бы в этом, но даже он был немного запыхавшимся от бега, несмотря на его большие резервы чакры и невероятную выносливость, он все еще был подвержен ошибкам. Они преследуют нас. Наруто быстро повернулся, не сбавляя шага, и отбежал назад на несколько метров, позволив своим глазам Риннигана просканировать лес позади них. Он быстро повернул назад, прежде чем мог случайно на что-нибудь наткнуться, и слегка изменил их возможный курс. «Я никого не вижу, но это не значит, что они не следят». Шизуку просто устало кивнула, заставляя свои ноги продолжать двигаться, поддерживая постоянный приток чакры к мышцам, насколько это было возможно. Она не удивилась бы, если бы у них были преследователи. Их побег из водопада вряд ли был таким незаметным, на это можно было только надеяться. «Давай, нам нужно добраться до туннелей как можно быстрее», Шизуку решительно кивнула, и они вдвоем отправились в достаточно быстром, но не подозрительно быстром темпе по извилистым улицам. В основном они держались более тихих переулков, чтобы не нарваться на любопытные глаза. К сожалению, это работало недолго. «Эй, вы двое!» Наруто замер, раздраженное выражение быстро скрылось за безмятежной и невинной улыбкой. Он обернулся только для того, чтобы увидеть того же крупного бритоголового, который сопровождал Фуу, а также того, кто назначал ей наказание. Даже видя его, у Наруто слегка сжалось сердце, прежде чем он понял, что делает, и заставил себя расслабиться. «Мы можем помочь вам, Шиноби-сан», мужчина только бросил подозрительный взгляд на этих двоих, особенно на Наруто, на которого он опасно прищурился. «Мне нужно отвести вас двоих на допрос относительно одного из наших». Шиноби, который пропал без вести, мужчина, казалось, боролся со словом «шиноби», что не очень помогло успокоить растущий гнев Наруто. Он был не единственным, кто поделился их историей. Фуу рассказала ему достаточно о своем лечении, чтобы он начал серьезно пересматривать свои убеждения. «И чем бы мы могли вам помочь?» Мужчина только хмыкнул, когда сделал движение, чтобы схватить Наруто за запястье. Монах быстро отклонился назад, чтобы избежать его. «Это не имеет значения, ты в нашей деревне, ты должен следовать нашим правилам. Если мы потребуем, чтобы вы пришли на допрос, вы либо приходите, либо я допрашиваю вас прямо сейчас». Улыбка Наруто стала шире, хотя и была невероятно натянутой. К счастью, он почти всю свою жизнь прятался за маской счастья, так что дородный шиноби ничего не заметил. «Я боюсь, что это было бы невероятно неудобно прямо сейчас, Шиноби-сан». Как и у человека до этого, у Наруто начинали возникать трудности с произнесением почетного звания с какой-либо искренностью. «Видите ли, мы с моим другом выполняли срочное поручение, не могли бы мы изменить расписание?» Мужчина, наконец, казалось, потерял терпение, поскольку одним быстрым движением схватил Шизуку за запястье. «Нет, а теперь, ты собираешься пойти со мной или собираешься все усложнить?» Как будто для того, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, он вытащил кунай и теперь держал его слишком близко к боку Шизуку. «Пожалуйста, отпустите моего друга, Шиноби-сан, я уверяю вас, иначе это плохо кончится». Все веселье и теплота в голосе Наруто исчезли, хотя его улыбка жутко оставалась на лице, придавая ему довольно зловещий вид, о котором ниндзя водопада, казалось, блаженно не подозревал. «Это что, мальчик нам угрожает?» Внезапно все три вещи произошли одновременно. Шизуку ударила мужчину локтем в живот в момент колебания, Наруто незаметно вытащил кунай из его рук с тихим баншутенын. Тогда он шагнул вперед, низко размахивая своим посохом, чтобы выбить ноги мужчины из-под него. Конечным результатом был более крупный мужчина, лежащий спиной на мокрой земле, в то время как Наруто стоял над ним, погруженный во тьму солнцем позади него. «Нет, это было не так». С этими словами рука мальчика внезапно взметнулась слишком быстро, чтобы гораздо более крупный и медлительный шиноби успел среагировать. Прежде чем он осознал это, что-то было плотно закреплено вокруг его шеи, после блондин отступил назад. «Я бы посоветовал тебе избегать попыток использовать чакру. Это будет неприятно», и с этими словами мальчик быстро развернулся, плащ развивался вокруг него и зашагал прочь. Шизуку не отставала. Глава 64. Шторм, часть 8.2. Мужчина в гневе вскочил на ноги, отметив, что на самом деле у него нет никаких травм, и быстро начал делать руками печати, чтобы ударить парня в спину. Наруто просто вздохнул на ходу, его лицо внезапно показалось намного старше, чем должно было быть. Когда он завернул за угол, он проигнорировал внезапные крики крупного мужчины. Когда огромная вспышка электричества пробежала по его телу от герметичного ошейника на шее, который Наруто оставил ранее, После этого у этих двоих было меньше трудностей. Оказалось, что во время карантина туннели на самом деле охранялись не так уж хорошо. Водопад не располагал большими силами шиноби, поэтому в подобных ситуациях они были довольно растянуты. Наруто нужно было только незаметно высосать чакру из двух стоящих охранников, даже не подходя близко, вместо этого просто превратив землю под ними в пропитанный чакрой песок, через который он мог использовать свой путь прета. После этого оставалось только запомнить выход через лабиринтообразную систему туннелей, что оказалось несложно. Конечно, это все еще была деревня Шиноби, без сомнения, охранники нашли их довольно быстро. Они были предупреждены о том, что эти двое, скорее всего, сбежали. Наруто не хотел полагаться на веру Шиноби водопада в то, что их система туннелей была непогрешимой. Поэтому они побежали так быстро, как только могли, на восток, услужливо в направлении деревни Облака. Когда они промчались через большую поляну у подножия долины, просто размытую для гражданских глаз, Наруто остановился, Шизуку последовала его примеру мгновением позже. Она посмотрела на него в замешательстве, когда он просто стоял там, задаваясь вопросом, почему они теряют драгоценную секунду, за которую ниндзя мог догнать их. Наруто просто улыбнулся, слегка повернувшись в сторону. Шизуку проследила за его взглядом и была немного шокирована, увидев Фуу, стоящую на дереве и неуверенно смотрящую на них сверху вниз. «Рад видеть тебя так скоро, Фуу», — зеленоволосая кунайчи не ответила, просто слезла со своего дерева и медленно подошла к ним. «Я ожидал, что ты уже будешь далеко отсюда с этими крыльями», — она, казалось, мгновение боролась с чем-то, прежде чем вздохнуть, когда приблизилась к ним. «Сначала мне нужно было кое-что купить». Впервые Шизуку заметила, что Фуу теперь носит на спине очень большой красный контейнер, удерживаемый красными ремешками, перекрещивающимися на груди. Девушка с фиолетовыми волосами внезапно почувствовала себя очень неловко, когда заметила, что бретельки подчеркивают растущий бюст Фуу. «Использование этой чакры слишком утомительно для долгих перелетов, мне пришлось приземлиться, и я, Она посмотрела вниз, удивив Наруто и Шизуку своим застенчивым видом. «Я увидела, как вы бежали и снова девушка, казалось, преодолела свою минутную застенчивость, задействовав свою эмоциональную подготовку. Не то чтобы она когда-либо была благодарна за что-либо, сделанное с ней в водопаде, но она, по крайней мере, была в состоянии признать его использование. Она выпрямилась, с ее лица исчез едва заметный румянец, который появился раньше. «Я бы хотела путешествовать с тобой», она внезапно отвела взгляд. Прилив уверенности длился лишь мгновение. К счастью, она не стала заикаться, и румянец, казалось, исчез навсегда. Во всяком случае, по крайней мере, на короткое время. «Я мало что знаю об этом мире, за исключением некоторой информации о других скрытых деревнях». Тишина была почти оглушительной, поскольку Наруто, казалось, спокойно рассматривал Фуу своим пристальным взглядом, в то время как Шизуку нервно порхала между ними с намеком на любопытство. По мере того, как тикали секунды, решимость Фуу медленно начала рушиться, когда она начала думать, что спрашивать их было плохой идеей. Конечно, они не захотели бы, чтобы она путешествовала с ними. От нее не было никакой пользы, только обуза, которая знала о выживании в этом мире меньше, чем ребенок. Наконец, в тот момент, когда она только собиралась отвернуться, Наруто ухмыльнулся и слегка наклонил голову. «Я, конечно, был бы рад, если бы ты пошла с нами», его улыбка стала ярче, когда в оранжевых глазах Фуу появилась новая искорка надежды. «Верно, Шизуку». Внезапно включившись в разговор, Шизуку чуть не пискнула от удивления, прежде чем энергично кивнуть со своей собственной яркой улыбкой. «Да», Наруто усмехнулся этому, когда повернулся обратно к теперь уже неуверенной Фуу. Она была полна надежды, когда думала о том, чтобы спросить их, но большая часть ее все еще верила, что они ни за что не позволят ей пойти с ними. «Но мы, возможно, захотим двигаться дальше», Наруто оглянулся в ту сторону, откуда они пришли, заметив несколько приближающихся сигнатур чакры, которые неуклонно становились сильнее. «Если ты действительно хочешь покончить с этим, Фуу, тогда ты не должна отставать». С этими словами Наруто слегка нахально ухмыльнулся, прежде чем скрыться за деревьями. Вскоре за ним последовала Шизуку, которая дружески поманила Фуу. Фуу просто стояла там, потрясенная, глядя в ту сторону, куда они ушли, прежде чем крошечная улыбка на мгновение тронула уголки ее губ. Она немедленно побежала за ними, и не прошло и 5 секунд, как небольшая группа шиноби водопада приземлилась на поляне. Куда он делся? Один из членов группы, в частности, на мгновение опустил взгляд на землю, аналитическим взглядом изучая то, как недавно была потревожена почва. Он кивнул один раз, прежде чем молча махнуть остальным. Тогда они снова бросились в погоню. Глава 65. Шторм. Часть 8.3. Шизуку теперь довольно тяжело дышало, когда они прыгали по ветвям деревьев. Они пересекли границу 40 минутами ранее, но преследующий ниндзя продолжал гнаться за ними. Очевидно, они считали, что возвращение их оружия стоило риска разозлить деревню звука. Это было несложное решение, поскольку без собственной деревни ниндзя и прочных союзов с другими нациями страна рисовых полей действительно не представляла угрозы для более устоявшейся страны Долин. К сожалению, для группы из 3 или 4 человек с Масеру это означало, что у них не было такой роскоши, как перерыв. К счастью, Фуо и Наруто пострадали не слишком сильно, оба обладали большими резервами и исключительной выносливостью. Они все еще были довольно сильны. То же самое нельзя было сказать о Шизуку. Наруто делал все, что мог, время от времени пополняя ее чакру, но ее мышцы и легкие были настолько напряжены, что больше чакра уже не помогала. Оба джинчурики заметили это, но первой заговорила Фуу. «Нам нужно остановиться», Наруто печально кивнул. Когда они продолжили спринт, он тоже думал об этом и знал, что их выбор был не таким уж открытым. «Если мы остановимся, нам придется столкнуться с этими ниндзя», Фуу просто моргнула один раз, ее невозмутимое выражение не изменилось ни на мгновение. «Хорошо», Наруто вздохнул в ладонь, он знал, что путешествие с кем-то вроде Фуу будет, мягко говоря, приятным опытом. Трое остановились на следующей поляне, через которую они прошли. Шизуку воспользовалась возможностью прислониться к дереву и перевести дыхание. Не прошло и секунды, как появились следующие за ними ниндзя, которые сами выглядели не совсем свежими после такого долгого бега. «Хорошо, вы поняли, что убегать от нас бесполезно», Наруто просто пассивно улыбался, проходя между двумя группами, не выглядя таким уж угрожающим со своей доброй улыбкой и монашескими одеждами. Несмотря на это, Шизуку знала, что он готовился к бою, рассеянно барабаня пальцами по своему сикудзе. «Я не хочу драться с вами, Шиноби-сан. Если вы и ваш товарищ ниндзя уйдете сейчас, все это может закончиться мирно», ведущий ниндзя ухмыльнулся под своей маской, уже жестом приказывая другим ниндзя вокруг него построиться. «Единственный способ покончить с этим – вернуть демона в водопад, где ему самое место. Встать у нас на пути, равносильно самоубийству». Некоторые из младших шиноби были слегка встревожены, когда Наруто просто поднял глаза, все еще улыбаясь, но без прежнего веселья. У большинства шиноби было врожденное чувство опасности, и прямо сейчас это проявлялось из-за этого 11-летнего подростка. «Ну, я все равно искал возможность попробовать это», с этими словами Наруто воткнул свой сикудзи в землю, одним размашистым движением снял свой дорожный плащ и повесил его на посох, как вешалку для одежды. «Последний шанс, малыш, позволь нам забрать оружие без боя, и ты, вероятно, окажешься в камере до конца своей жалкой жизни». Улыбка Наруто только сильнее искривилась по краям, когда его волосы упали вперед на глаза. «Я был бы признателен, если бы вы не называли моего друга оружием». Его рука на боку начала дрожать, но не от какого-либо гнева или ярости, просто от огромного объема чакры, которую он проталкивал через нее. Он медленно поднял ее, убедившись, что смотрит прямо на ниндзя, прежде чем открыть глаза, выпуская чакру и крепко сжимая кулак. Кинкина Джинбун, это было почти мгновенно, все шиноби перед ними ахнули, прежде чем опуститься на одно колено, каждый чувствовал себя так, словно нес на спине слона. Они могли только наблюдать, как Наруто усилил давление в своей руке, вес, давящий на них, увеличивался. Чего они не знали, так это того, что Наруто увеличил гравитационное притяжение в области под ними. В настоящее время они столкнулись с 6-кратной земной гравитацией. Иногда ниндзя использовали специальные печати, чтобы имитировать повышенную гравитацию для силовых тренировок, однако, чтобы это произошло так внезапно и в такой степени, было удивительно, что они еще не потеряли сознание от прилива крови к их головам. Как будто размышления могли привести к этому, один из глаз ниндзя закатился назад, прежде чем полностью упасть на пол. Это было похоже на цепную реакцию, и вскоре все ниндзя лежали на земле, полностью потеряв сознание. Наруто немедленно разжал руку, позволяя гравитации вернуться к нормальному, терпимому уровню, и глубоко вздохнул. Он никогда раньше не пробовал эту технику на других живых существах, у него были только растения, чтобы опробовать ее. Это отняло у него много сил. Он с улыбкой повернулся к двум своим изумленным спутникам. У Шизуку даже отвисла челюсть. Внезапно, выражение благоговения сменилось шоком и страхом, и краем глаза Наруто увидел, как что-то летит на него. Его голова повернулась, но было слишком поздно уклоняться. Он мог ясно видеть каждый сантиметр куная, летящего прямо ему в глаза, всего в метре от него. Один из ниндзя водопада только притворился мертвым, запустив кунай, как только блондин повернулся спиной. Наруто мог буквально только с ужасом наблюдать, как холодное металлическое оружие приближается к его голове. Не было даже достаточно времени, чтобы использовать шинратенси. Глава 66. Шторм. Часть 8.4. Однако, как только Наруто закрыл глаза, по небольшой поляне разнесся металлический лязг. Когда Наруто не почувствовал боли, он устало приоткрыл один глаз только для того, чтобы недоверчиво уставиться на него. В его руке был длинный, тонкий черный стержень, холодный и тяжелый, как металл. Раньше его не было в его руке, как будто его тело двигалось чисто инстинктивно. Он поднял его за миллисекунду, чтобы отклонить кунай, который теперь торчал острием вниз в земле. Ниндзя водопада, который бросил его, увидел, что он провалился, и выругался, когда его веки наконец закрылись, поддавшись бессознательному состоянию, которому он сопротивлялся. Наруто просто продолжал в шоке смотреть на тонкий металлический стержень, который появился в его руке, казалось бы, из воздуха. В этот момент подбежала Шизуку, обеспокоенно суетясь вокруг блондина, однако, когда она увидела, что травм нет, она отступила с улыбкой облегчения. После того, как она это сделала, Фуу слегка застенчиво подошла. Если бы Наруто не был шокирован тем, что у него все еще были глаза, он мог бы найти ее легкий розовый румянец милым. «Почему ты так защищал меня?» Наруто, наконец, покачал головой, случайно уронив стержень, когда он приходил в себя от шока. Ко всеобщему изумлению, как только он коснулся земли, он рассеялся в мелкую черную пыль, прежде чем полностью исчезнуть. После того, как этот особый шок прошел, блондин посмотрел на Фуу, сумев вернуть улыбку на свое лицо. «Ты мой друг Фуу. Мне никогда не понадобится причина, чтобы защитить тебя или кого-то еще, кто мне дорог». Он снова посмотрел вниз, туда, где исчез черный стержень. Глаза Фуу расширились, а на ее носу появился новый румянец. Нечто подобное было для нее в новинку. Человеческое взаимодействие, выходящее за рамки насилия, было далеко за пределами ее зоны комфорта. Все, что она могла делать, это наблюдать за людьми, пока она шла в свою камеру и обратно. Вот почему она сделала шаг вперед, неловко обняла блондина Джинчурики и постояла там мгновение, сама толком не понимая почему. Наконец, после того, как Шизуку закашлялась от неловкой ситуации, Фуу отступила назад, вернув своему лицу прежнюю бесстрастную маску. Однако она не могла побороть легкий румянец, все еще покрывавший ее карамельную кожу, к ее общему гневу и замешательству. Наруто просто смотрел на нее мгновение, легкое удивление и веселье смешались на его лице, прежде чем он ограничился легким кивком. Наконец-то почувствовав себя немного лучше, Фуу задала вопрос, который горел в глубине ее сознания. «Те способности, которые ты продемонстрировал, это была какая-то форма манипулирования ветром». Ей было любопытно, как будто она надеялась научиться этому. Похоже, это была отличная техника подачи по широкой площади. Наруто только усмехнулся, глядя на потерявшего сознание ниндзя, все еще распростертого под неудобными углами на полу. На самом деле нет, это больше похоже на манипулирование гравитацией. Фуу удивленно моргнула. Она никогда не слышала о такой способности, а она была вынуждена быть в курсе всех возможных угроз деревни. Это какая-то форма кеккигинкай. Наруто только снова тревожно ухмыльнулся, задаваясь вопросом, как много можно сказать здесь, прежде чем принять решение не иметь никаких секретов с товарищем Джинчурики. Он полностью открыл глаза, вызвав небольшой интерес у Фуу. Тогда она вгляделась в стальные фиолетовые глаза. Не совсем, больше одного аспекта из шести. На это Фуу поднял бровь, отбросив все виды скромности и социальных условностей в пользу любопытства. Она наклонилась ближе, изучая круги в его глазах, что заставило Наруто немного смутиться из-за того, что она была так близко к его лицу. Отсюда он мог видеть, что ее кожа была невероятно гладкой, на лице ни единого пятнышка, и почти усмехнулся, увидев, как она сосредоточенно поджала губы. «Я никогда не слышала и не видела этого додзюцу», Наруто лучезарно улыбнулся и попятился. «На самом деле я не удивлен. Впрочем, мы можем подробнее поговорить об этом позже», он указал большим пальцем туда, где все еще лежали ниндзя. «Нам нужно найти безопасное место, чтобы спрятаться на ночь на случай, если еще кто-нибудь из них появится», Фуу просто кивнула, очевидно, стремясь сделать именно это, чтобы она смогла получить ответы на все свои вопросы. Она присела на землю, и Наруто сразу же увидел, как она направляет чакру своего биджуу в ничтожном количестве в землю. После минуты ожидания она снова встала, ее лицо вернулось к своему бесстрастному состоянию, и у нее появилась возможность привести свои мысли в порядок. Глава 67. Шторм. Часть 8.5. Примерно в полумиле отсюда есть небольшое подземное сооружение. Она огляделась на мгновение, прежде чем указать в случайном направлении. Туда, Наруто просто с любопытством посмотрел на нее, удивляясь, как она могла обнаружить такую вещь с такого расстояния. Это было какое-то земное дзюцу. Фуу только покачала головой, уже направляясь к предполагаемому комплексу, слишком нетерпеливая, чтобы ждать. Девушка с мятными волосами просто оглянулась, уголки ее губ слегка подергивались. «Мы можем подробнее поговорить об этом позже», с этими словами она метнулась в деревья, оставив ошеломленных Наруто и Шизуку у себя за спиной. Блондин просто повернулся к девушке, мысленно спрашивая, что за черт сейчас вообще происходит. Она что, только что пошутила? Шизуку просто пожала плечами, выглядя в равной степени смущенной. «Я полагаю, она быстро приспосабливается», эти двое могли только покачать головами, когда бросились вдогонку за Джинчоурики. «Ну, это совсем не выглядит зловещим», сарказм в голосе Шизуку был почти осязаем, когда троица уставилась на впечатляющее зрелище перед ними. Посреди леса, там, где вы меньше всего этого ожидали, была лестница из грубо отесанного камня. Однако это был не первый раз, когда Наруто и Шизуку столкнулись с лестницей там, где ее, вероятно, не должно было быть. Однако это все еще заставляло их более настороженно относиться ко всей ситуации в целом. Им не нужно было повторения того, что произошло тогда, когда они нашли Масиру. «Ты уверена, что это место пусто?» Фуу просто коротко кивнула, больше походя на то, что она отчитывалась перед начальством, нежели чем перед другом. Шизуку на мгновение растерялась, когда попыталась представить, что могло бы пойти не так. Сама лестница была окружена с обеих сторон небольшим каменным сооружением, просто чтобы лучше отличать ее от окружающего леса. Однако больше всего нервировало то, что на стенах были наугад нарисованы различные змеиные надписи. «Может быть, мы чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы ты рассказала нам, откуда тебе это известно?» Фуу на мгновение посмотрел на Наруто, затем снова на лестницу, а затем снова на Наруто. «Нанаби дает мне несколько ограниченную способность общаться с определенными видами насекомых. Я просто спросила их, есть ли где-нибудь поблизости место, и они указали мне на это. По словам чувствительных к чакре видов, внутри комплекса нет существ крупнее обычных мышей», Наруто кивнул с улыбкой, заметив, что Шизуку немного успокоилась. Тем не менее, Мидара смог скрыть свою чакру от Наруто, поэтому он хотел быть осторожным. «Хорошо, тогда для меня этого достаточно», с этими словами блондин спустился на лестничную клетку, довольно приятно удивленный, когда над его головой зажегся свет, активированный его близостью. «О, хорошо, на этот раз мне не придется освещать путь», он продолжал спускаться, ритмично постукивая, когда его секудзи соединялся с каждым очередным шагом. Фуу собиралась последовать за ним, когда заметила продолжающуюся нерешительность Шизуку. Она видела то же самое с некоторыми шиноби во время миссии и думала, что знает правильный курс действий. «Я бы не стала волноваться, Шизуку-сан, если там внизу есть люди, то они определенно мертвы. Самые большие, мы найдем несколько скелетов или, возможно, труп, так что беспокоиться ни о чем», с этими словами она похлопала ее по плечу и сама спустилась на лестницу. Шизуку просто смотрела ей вслед, ее плечи уныло опустились вперед. «Отлично, После недолгих поисков по подземному комплексу и не найдя ничего интересного, кроме нескольких обрывков чего-то похожего на обгоревшую бумагу, троица расположилась в большой комнате. Она была заполнена множеством стандартных кроватей, которые были не слишком удобными, но лучше, чем спать на полу. Для Фуу они казались предметом роскоши. Тот факт, что она действительно легла на матрас, продолжал удивлять ее, как кошка, идущая за светом на стене. Было почти забавно наблюдать, как она постоянно садится или прыгает на кровати. В конце концов, это только заставило Наруто задуматься о том, почему она вообще могла находить в этом такое удовольствие. После того, как они устроились на ночь, Наруто продолжил объяснять Фуу о своем ринигане. Девушка слушала с почти неестественно пристальным вниманием, широко раскрыв глаза, просто впитывая информацию, как губка. Наруто полагал, что это было из-за ее изолированной жизни. Она, естественно, хотела бы делать то, что либо считалось для нее запретным раньше. Учитывая, как много они держали ее в неведении, намеренно или просто из апатии, неудивительно, что у нее была такая сильная жажда знаний. Возможно, это было сделано по неправильным причинам, но они работают с тем, что у них есть. Глава 68. Шторм. Часть 8.6. В конце их разговоров Фуу некоторое время сидела тихо, переваривая услышанное, пока Шизуку играла с Масиру в другом конце комнаты. Наруто развел для них небольшой костер, сжег какую-то старую деревянную мебель, которую они нашли. К счастью, в комплексе была система вентиляции. Возможно, это твоя новая способность, связанная с использованием стержня чакры, связана с кепки Гинкаим. Наруто моргнул, удивляясь, почему это было первой темой, которую затронула Фуу. Я полагаю, что это могло бы быть так, но я не чувствую, что как-то смогу объяснить происходящее. Наруто не бездействовал, пока они разговаривали. Он попытался воссоздать стержень снова с некоторым успехом. У него было много опыта воссоздания способностей только из одного единственного опыта. К настоящему времени он знал, что это было как-то связано с какой-либо необходимостью, например, когда ему понадобилась способность создать стержень из черного металла, чтобы отразить куной. Но если бы это было в возможностях Ринигана, тогда это произошло бы раньше. Так что прямо сейчас он рассеянно вертел такой стержень в руках. Теперь, когда у него была возможность получше рассмотреть его, он мог видеть, что он практически наполнен чакрой. На самом деле, если бы Наруто не видел это вблизи и не прикасался к нему, он мог бы поклясться, что это была просто чистая чакра в форме цилиндра. Единственный вывод, который Наруто сделал на данный момент, заключался в том, что он был фактически создан из его собственной чакры. Фуу поддержала это, у нее были знания о нескольких кланах и кепке Гинкай с ограниченной способностью создавать твердые конструкции из чакры. На самом деле в одном из кланов, родом из звука, было несколько членов, которые специализировались на этом.